Однажды Володя Румянцев ездил в Орел и привез нам печальное известие. Мы играли в крокет около дачи, увлечение крокетом было всеобщее. Часто игра затягивалась до темноты, тогда на крокетную площадку выносили лампы. Нигде так не ссорились, как на крокете, особенно со старшим моим братом Борей. Он играл хорошо и быстро становился разбойником. Тогда он крокировал наши шары и загонял их так далеко, что подчас мы их вовсе не находили. Мы злились, и когда Боря целился, бормотали: «Черт под руку, жаба в рот!» Это заклинание иногда помогало, и Боря промахивался. Ссорились мы и с Глебом. Когда Глеб играл против Саши, он всегда мазал и нарочно проигрывал, чтобы доставить удовольствие этой девчонке. А играя с Сашей против нас, показывал чудеса ловкости и нахальства и всегда выигрывал. Обычно на крокете собиралось все дачное общество. Даже обе собаки, дяди Коли, Мардан и Четвертак, прибегали посмотреть на крокет, но предусмотрительно ложились за соснами, чтобы не подвертываться под шары. В это утро на крокетной площадке было, как всегда, очень шумно. Потом послышался стук колес. К даче дяди Коли подкатил тарантас. Кто-то крикнул: «Володя Румянцев приехал!» Никто не обратил на это внимания. Все привыкли к частым отъездам и возвращениям Володи. Через минуту появился Володя. Он шел к нам в пыльном балахоне, в сапогах. Лицо у него было сморщено, будто он собирался заплакать. В руке он держал газету. «Что такое?» — испуганно спросил его дядя Коля. «Чехов умер». Володя повернулся и пошел обратно на дачу. Мы побежали за ним. Дядя Коля отобрал у Володи газету, прочел ее, бросил на стол и ушел к себе в комнату. Встревоженная тетя Маруся ушла вслед за ним. Павля снял пенсне и долго протирал его носовым платком. «Костик», — сказала мне мама, — «пойди на реку, позови папу. Пусть хоть сейчас он бросит эту свою рыбную ловлю». Она сказала это так, будто отец уже мог знать о смерти Чехова, но по легкомыслию своему не придавал этому значения и не огорчался. Я обиделся за отца, но все же пошел на реку. Со мной пошел и Глеб Афанасьев. Он неожиданно стал очень серьезным. «Да, Костик», — сказал он мне по дороге и тяжело вздохнул. Я сказал отцу, что умер Чехов. Отец сразу осунулся и сгорбился. «Ну вот», — сказал он растерянно, — «как же это так? Не думал я, что переживу Чехова». Мы возвращались мимо крокетной площадки. На ней валялись брошенные молотки и шары. В липах шумели птицы, сквозило солнце, падало зелеными пятнами на траву. Я уже читал Чехова и очень его любил. Я шел и думал, что такие люди, как Чехов, никогда не должны были бы умирать. Через 2 дня Володя Румянцев уехал в Москву на похороны Чехова. Мы провожали его до станции Синезерки. Володя вез корзину с цветами, чтобы положить их на чеховскую могилу. Это были обыкновенные полевые цветы. Мы собрали их в лугах и в лесу. Мама упаковала их, переложила сырым мохом и прикрыла мокрой холстиной. Мы старались нарвать побольше деревенских цветов, потому что были уверены, что их любил Чехов. Мы собрали много купены, гвоздики, золототысячника и ромашки. Только тетя Маруся нарезала в парке немного жасмина. Поезд отошел вечером. Из Синезерок мы возвращались в Ревны пешком и пришли домой только на рассвете. Молодой месяц низко висел над лесом, и нежный его свет блестел в дождевых лужах. Недавно прошел дождь, пахло мокрой травой, в парке куковала запоздалая кукушка. Потом луна зашла, загорелись звезды, но их скоро закрыл рассветный туман. Он долго шуршал, стекая с кустов, пока не взошло и не пригрело землю спокойное солнце. Я был, конечно, мальчишкой. Инспектор Бодянский быстро вошел к нам в 3-й класс, Бадянский был в новом форменном сюртуке. Глаза инспектора хитро блестели. Мы встали.